Альберт Брахфогель. Тайная любовь Людовика XIV. Перевод с французского. Москва, Гелиос, 2007 год. Серия «Короли-любовники». Франция. Блеск и великолепие царского двора Людовика XIV. Придворные интриги, великосветские балы и, конечно же, прекрасные незнакомки. Ах, как приятна тайная страсть! Как волнуют кровь мимолетные рукопожатия и лукавый взгляд из-под опущенных ресниц. И пусть эта страсть порочна и грозит роковыми последствиями, любовь Людовика к жене брата, прекрасной Анне Стюарт, стоит того, чтобы рискнуть. Часть первая. Глава первая. Слишком рано или слишком поздно. Великий государственный переворот в Англии, стоивший жизни королю Карлу I, изгнавший династию Стюартов и утвердивший перед устрашенной Европой республику на основаниях самого крайнего политического протестантизма, повлек за собой такое же революционное движение во Франции – войну Фронды. Орлеанский дом, родственный Бурбонам, династии Конде, Конти, Лонгевиль, Буильон, Эльбеф, Брассак, Ибаль, Вандомы, одним словом, все знатное феодальное дворянство, неспровергнутое и раздробленное кровавой рукой Ришелье, поспешило объединиться с парламентом и большими городами, чтобы восстать против королевского все возраставшего могущества. Недовольство городов было вызвано различными постановлениями, преимущественно декретом о податях, а успех восстания казался тем более верным, что король Людовик XIV находился еще под опекой своей матери, ветреной и расточительной Анны Австрийской и хитрого итальянца Мазарини. Отношения вдовы королевы Франции и кардинала возбуждали немало толков. Говорили, что последний не только вполне овладел умом и сердцем пылкой Анны Австрийской, но даже тайно обвенчался с нею, и что этот скандальный брак дает ему возможность распоряжаться Францией как своей собственностью. Разврат и вероломство двора, наравне с итальяно-испанской политикой Мазарини и Анны, поддерживали ненависть дворянства, в котором, кроме того, сильно было желание воспользоваться восстанием, чтобы обогатиться и вернуть себе прежнюю власть. А парламенты города в своем стремлении к независимости хотели подражать англичанам. Таким образом началась эта ужасная междоусобная война во всех концах государства и продолжалась 5 лет. Она причинила величайшие бедствия и кончилась совершенным поражением дворянства. Королевская же власть вышла победительницей и приобрела несравненно большее против прежнего значение. Партия кардинала Анны победила, несмотря на всю свою безнравственность и злоупотребление. Победила потому, что знала, чего добивалась. Правительство имело известный характер, единство желаний и программу действий. Во Фронде ничего этого не было. Мазарини защищал стабильность, мятежники – неосуществимую идею. Дворянство втянуло народ в войну, но потом стало относиться к нему – как победитель к побежденному.